Для женщины, которая вот-вот получит самое желанное, ты не выглядишь счастливой. Сара отвела взгляд и выглянула в окно кареты. Сара, если ты вернешься в Соединенные Штаты, ты больше никогда в жизни не увидишь моего внука. Неужели тебе действительно этого хочется? Я должна уехать. Почему? Потому что Халид меня не любит. Не будь Сара в этом убеждена, она никогда не смогла бы уехать. Ты глупая девчонка, он тебя любит. Из-за любви к тебе он идет на самопожертвование, решительно проговорила Косым. Он любит тебя так сильно, что готов отпустить. Я не замечала, чтобы он вел себя так с другими женщинами. Он никогда не говорил мне о любви, сказала Сара. Поступки часто говорят больше, нежели слова. Разве в твоей стране это не так? Это везде так. С чего ты взяла, что он тебя не любит? Желать женщину и любить — это не одно и то же. Колесо кареты попало в выбоину на дороге, и обеих пассажирок подбросило на сиденье. Косым привстала и стукнула в крышу кареты своей тростью, усыпанной драгоценными камнями. «Этот кучер полный кретин!» — проворчала она. «По-моему, он специально находит ухабы на дороге». Она посмотрела на Сару. «Неужели ты не видишь разницы между симпатией и желанием?» «Халид не видит. Он просто пытался всякий раз затащить меня в постель». «А что тут плохого? Ты что же думала, что его интерес к тебе?» Косым замолчала, пытаясь подыскать подходящее слово. «Платонически?» — подсказала Сара. «А что это значит?» «Просто дружески». «Да», — энергично кивнула Косым. «Вы не понимаете. Конечно, я знаю, что он всегда испытывал желание». Сара замялась. «Я чувствую то же самое». «Тогда в чем же проблема?» «Он желал и Фатьму, и не знаю, сколько еще других женщин. А мне нужно нечто большее, чем это». «Ты хочешь быть особенной?» «Да, и боюсь, что интересую его только потому, что не уступаю его страсти». «Ты думаешь, что он бросит тебя, как только достигнет своей цели?» — уточнила Косым. «Да, Халид привык получать то, что пожелает», — сказала Сара. «Я ему сопротивлялась и была этим интересна. Когда ему больше не надо будет меня преследовать, он бросит меня, как надоевшую игрушку». «А если он все-таки тебя любит?» «Что-то я не заметила ни малейших ее признаков». «Как ты можешь так говорить? Он не отставал от доктора Шакоза ни днем, ни ночью, пока ты была больна. Перевернул вверх дном весь дворец, допросил почти каждого в поисках виновного в твоем отравлении. Просто Халиду нужно было, чтобы я осталась жива и в будущем попала в его постель», — упрямо парировала Сар. Карета медленно остановилась. Косым пристально рассматривала свою спутницу. «Ты очень сурово судишь поступки моего внука. Он купил меня, Валиде Пашана, а потом держал взаперти, словно осужденный за преступление. Несмотря на сильное физическое влечение к нему, я никогда не смогу забыть, как цинично и расчетливо он меня выбрал, заплатив запрошенную цену, как покупатель платит за аппетитный плод на базаре». «Так всегда делается у нас в империи», — просто сказала Косым. «Халид долго жил в Европе и должен понимать, насколько это унизительно для человека». «Как ты ошибаешься? В душе он турок до мозга костей, поэтому хочет завладеть тобой. Других вариантов не существует». Кучер открыл дверцу кареты и опустил ступеньки. Косым вышла и повернулась к Саре. «Сегодня прекрасная погода», — заметила она, направляясь по дорожке к берегу. «Ты будешь скучать по нашему теплому климату. Наверное, ведь зимой в Бостоне бывает очень холодно». Хислар и двое алибарщиков заняли свои посты на дороге, а Косым с Сарой прошли к беседке, выстроенной для Кадин Султана Накшадиль.